боялась она не за себя. Пройдет еще немного времени, и Рейкс исчезнет навсегда. Пусть так. Она привыкнет к одиночеству, научится жить с ним. Но все равно Рейкс останется единственным мужчиной, которого она любила и будет любить. Другие ложились с ней в постель, пользовались ее телом, давали ей наслаждение, но никогда не входили в ее сердце по-настоящему. Она закурила сигарету и подумала: «Бедная Бёрль, ты заработала 20 000 фунтов, и не криви душой, за убийство собственного шефа. И тебе дадут еще в конце операции. Но ведь на эти деньги ты не купишь и крошки того, что действительно хочешь. Ни крошки. В один прекрасный день Рейкс вычеркнет тебя из своей жизни, и ты не получишь от него даже рождественской открытки». Она услышала, как он открывает дверь, увидела, как входит в прихожую. «Энди!» — воскликнула она и бросилась навстречу. Рейкс опустил чемодан, обнял ее, поцеловал, и внезапно впервые она подумала, что скрывается за этим поцелуем. Как будто его страсть, обнимающие ее руки, могли превозмочь его ненависть к ней. Рейкс отступил на шаг, улыбнулся, около голубых глаз собрались морщинки и сказал: «Мне повезло. Пока я звоню, приготовь-ка коктейль и побольше». Она пошла к бару, услышала, как он набирает номер и говорит: «Это Тони Эпплгейт. Я хочу встретиться с вами завтра. Позвоните мне домой». Когда Рейкс положил трубку, коктейль был уже готов. Он взял стакан и улыбнулся. «Я нашел тебе каюту, 4004-ю, маленькую, но удобную», — Рейкс отпил глоток и продолжил. «Знаешь, будь все по-другому, и лет 5-10 назад я бы наслаждался этим делом. Да-да, представь». Его снова встретил Бенсон, но на этот раз не в Рице, а в номере Савойи с окнами на Темзу. На столе стояла ваза с алыми и желтыми гладиолусами, и было ясно, что сейчас, в начале марта, они выросли не на английской земле. Бенсон был в хорошо сшитом сером костюме с маленькой аккуратной бабочкой и свободной золотой цепочкой на левой руке. Он еще никогда не казался Рейксу так сильно похожим на иностранца, как теперь. Хоть за спиной Бенсона и стоял незримо Мандель, а за спиной Манделя, возможно, целая армия людей, Рейкс бессознательно поставил себя выше Бенсона. Командовал, а не подчинялся. Тот улыбался, пусть и без враждебности, но иронически, показывая, что заметил эту перемену. «Мы уже разработали план, но не настолько подробно, чтобы передать его вам», — сказал Рейкс. «И прежде чем идти дальше, надо кое-что выяснить». «Что именно?» «На судне будут только я и мисс Уикерс. Каюта нужна ей, а не мне. Лучше всего подходит 4004-я. Или каюта как можно ближе к этой. На четвертой палубе с левой стороны». «На чье имя?» «На имя Бёрль Уикерс. Она получит визу и все выездные документы». «Каюта будет». «Я собираюсь снять золото с корабля через 3 или 4 часа после отплытия из Гавра. Если он пойдет со скоростью около 28 узлов, то будет севернее Нормандских островов. Точное время и координаты я сообщу позже. А теперь хотелось бы узнать, сможете ли вы достать приписанный к Франции вертолет? Меня не интересует его скорость. Нужно только, чтобы дальность полета была не меньше 250 миль. На вертолете должны быть лебедка, чтобы он, зависнув над палубой, мог поднимать ящики со слитками». «При скорости судна в 28 узлов и возможном ветре?» «Корабль замедлит ход и пойдет по ветру». «По вашему приказу?» — улыбнулся Бенсон. «Или по приказу капитана. Интересно бы узнать, как вам удастся склонить капитана на свою сторону». «Всему свое время. Мне нужно знать наибольшую скорость ветра, при которой опытный пилот вертолета справится с нашим заданием. Если ветер в ту ночь будет слишком сильным, операция сорвется». а вы останетесь на борту без каюты».